День прошел как в тумане. Сразу после нашего разговора в дом один за другим пошли обещанные риэлтором покупатели. В общей сложности Суворина посетили 10 человек, шестеро из которых оказались членами одной семьи. Заколдованного Агафона пришлось вынуть из-под елки и спрятать в чулане. Его дважды пытались разорвать на части любопытные дети, и один раз едва не унесла с собой ушлая проворная старушка. Суворин действовал будто на автомате. Он натянуто улыбался, одними и теми же словами рассказывал гостям о коттедже, однако думал явно о чем-то своем. Я в этот раз не стала прятаться в спальне и ходила по дому вместе с Филиппом. При этом мои мысли тоже были далеки от коммерческих сделок. После снятия тюремных чар в груди появилось ощущение сжатой пружины. Никакой легкости, никакого ликования. Наоборот, впечатление, будто я связана по рукам и ногам сильнее, чем раньше. Что бы я ни говорила Суворину, Милослав так просто о нем не забудет. Если Усынич поверил в наш роман, он может и дальше подсылать к нему убийц. Деактивировав артефакт, мы сделали только полдела. Теперь нужно придумать, как окончательно избавиться от нависшего над Филиппом меча. А еще сообщить Милославу, что тюремные чары меня больше не связывают. Когда последний посетитель покинул коттедж, я забрала у Суворина перстень и вынесла его во двор вместе с заколдованным котом. Филипп хотел пойти на улицу следом за мной, но я уговорила его остаться дома, на всякий случай. Я поставила Агафона на расчищенную от снега дорожку, вернула ему прежний вид и вложила в руку тюремное кольцо. «Передай это первому министру. Скажи, чары сняты, но Веринея Вороновна просит еще несколько дней на раздумье». «На раздумье о чем?» — уточнил маг, настороженно глядя на меня из-под густых бровей. Моя неожиданная сговорчивость явно показалась ему подозрительной. «Он знает о чем». Исправник кивнул, после чего создал воронку портала и поспешно в ней скрылся. Суворина я нашла в кухне. Он сидел за столом и задумчиво вертел в руках чайную ложку. «Послушай, Веринея», — сказал Филипп, когда я села рядом. «Я тут подумал, ты ведь каждый день общаешься с братом. Вы переговариваетесь через границу миров и даже способны видеть друг друга. Быть может, ты изготовишь такой переговорник и для меня?» «Зачем он тебе?» — удивилась я. «Я хочу иметь возможность позвонить внафь, чтобы узнать, как у тебя дела. Пожалуйста, не возражай. Мы оба знаем, ты туда все равно уйдешь. Это дело времени. Уже завтра может случиться форс-мажор, который поставит тот самый вопрос жизни и смерти, и ты немедленно отправишься на родину. Когда это случится, мне хотелось бы знать, благополучно ли ты добралась и вообще жива ли ты и здорова». Несколько секунд я рассматривала его серьезное лицо, а потом покачала головой. «К сожалению, это невозможно. Мы с братом общаемся не при помощи артефактов, а исключительно магически. Нашим переговорником может стать любая отражающая поверхность — зеркало, вода, даже хорошо начищенная кастрюля. Но для этого оба собеседника должны быть чародеями, один, чтобы отправить сигнал, второй, чтобы его принять. Ты, к сожалению, не чародей». «И что же делать?» «Ну, я задумчиво почесала переносицу. Обо мне можно узнать через другого человека, например, через Арину Арсентьевну». «Кто это?» «Хранительница портала, соединяющего Землю и Навь. Несколько дней назад я рассказывала тебе о таких колдунах. Арина живет на границе миров и может быстро выяснить, что где происходит». «На границе миров», — медленно произнес Суворин. «Как Баба-Яга, что ли?» «Баба-Яга? А, еще один ваш сказочный персонаж?» «Да, это старушка, которая живет в избе на куриных ногах и охраняет переход между миром людей и миром мертвых. Очень строгая особа, кого попала в параллельную реальность не пускает. Но с ней можно договориться. По крайней мере, Иваном Царевичем это всегда удавалось». «Арина Арсентьевна приходится мне дальней родственницей. Она не откажет тебе в информации». «Как мне ее найти? Это, наверное, очень сложно». «Сложно, но не очень. Помнишь кулон, который я подарила тебе на ярмарке? При желании он может стать путеводным артефактом. И если я действительно уйду в Навь, и ты начнешь обо мне беспокоиться, выйди из дома и пожелай попасть на границу миров. Искренне пожелай, всем сердцем. После этого тебе откроется путь». «В каком смысле откроется?» «Ты просто поймешь, куда надо идти. Вообще, попасть к хранителю рубежей можно из любого уголка планеты. Для этого не обязательно ехать на Северный полюс, забираться на высокую гору или нырять в океан. Артефакт приведет к точке, из которой реальность сама перенесет тебя к границе. И тут-то начнется самое интересное. Ты увидишь туман, густой, как молоко. Через него обязательно надо пройти. Для этого нужно зажечь свечу. Не забудь, кстати, взять ее с собой. Без свечи в тумане делать нечего. Ты сразу же заплутаешь и сгинешь. Она должна быть восковая или можно парафиновую? Можно любую. Главное, чтобы она давала живой огонь. Когда зажжешь свечу, смело шагай в туман. Поднимется сильный ветер, захлопают чьи-то крылья, кто-то завоет и закричит. Не бойся и не реагируй. Это магическая завеса против незваных гостей. Она не причинит тебе никакого вреда. Хотя страху нагонит от души. Главное, иди вперед и никуда не сворачивай. Минут через 20-30 выйдешь на небольшую полянку. Там увидишь бревенчатую избушку. Постучи в дверь. Дождись, когда тебе навстречу выйдет хозяйка. Сам без разрешения в дом не входи. Понял? Понял. Когда поздороваешься, представься и изложи свое дело. Арина Арсентьевна обязательно поможет. Хотел бы я надеяться, что мне не понадобится эта инструкция, усмехнулся Филипп. Я в ответ лишь грустно улыбнулась. Вечером я вновь разговаривала с братом. Ярополк находился в радостном возбуждении. Он явно желал сообщить мне приятную новость, но сначала потребовал рассказать, что интересного случилось у меня. Выслушав историю об убийце из царской канцелярии и мои рассуждения о безопасности Суворина, Яр лучезарно улыбнулся и заявил: «Можешь выдохнуть, сестрица. Идти тебе никуда не понадобится. И Филиппу своему передай, чтобы не волновался. История подходит к кульминации, и мы доведем ее до финала без вас». «Кто это мы?» «Я и чародеи ближнего круга, которые не хотят видеть Милослава новым царем. Что бы Усынич ни говорил, таковые в его окружении все-таки имеются». «Ты ведь сегодня обедал с Велерадом Тимофеевичем?» «Обедал, да. И отлично поговорил с ним по душам. Стоило намекнуть, что Милослав намерен взять меня в союзники, а я не очень-то этим доволен, как старика прорвало. Он вещал без остановки не меньше четверти часа. Если кратко изложить его речь, получится следующее. Ближний круг действительно разделен на две части. Первая согласна поддержать Усынича. Вторая, которая якобы нейтральная, на самом деле тихо его ненавидит. Эти чародеи настроены решительно, Вира. Проблема в том, что они находятся в меньшинстве, поэтому собираются действовать из-под тишка. То есть так, как хотел я. Это что же выходит? У вас там планируется бунт в бунте? Вроде того, — широко улыбнулся брат. Здорово, правда? Не знаю, — покачала головой я. Ты, конечно же, присоединился к Велераду и его компании. Ну, разумеется, — кивнул Яр. У них, как у Милослава, на все про все не так много времени. Поэтому Велерад и позвал меня к ним. Эти молодцы собираются провернуть свое дело за несколько дней до коронации Аникея, то есть в самое ближайшее время. Что за дело они хотят провернуть? Убить первого министра. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Чудно, не правда ли? А то я уж решил, что мне все-таки придется действовать самому. Кого же маги хотят посадить на царство вместо Аникея? А никого. В целом, Аникей, как безмозглая кукла, их вполне устраивает. Хотя они могут рассмотреть и другую кандидатуру. Главное, чтобы это был не Усынич. Развязка близка, Вира. Счет пошел на дни.